Опасность увеличивалась с каждой минутой. Вчера на военном совете все генералы высказались против безумной операции под Нарвой. С 10 тысячами голодных, измученных солдат, навьюченных мешками, обозы пришлось бросить в поспешном наступлении, броситься на 50-тысячную армию за сильными укреплениями, это было бы неосторожно. Но Карл сказал, выигрывает наступающий. Опасность увеличивает силы. Завтра вы приведете ко мне в палатку царя Петра. Он изложил генералам свою диспозицию. В ней было предвидено и учтено все, кроме Бурана. Подняв нос, вытянувшись в седле, весь занесенный снегом, он вслушивался в звуки боя. Опасность пьянила его. Эта игра несравнима даже с охотой на медведей в Кунгсёрском лесу. Ветер с особенной силой доносил выстрелы с левого фланга, где 2 батальона гренадер генерала Левенгаупта штурмовали позиции семеновцев и преображенцев. Неужели и там, в наиболее ответственном месте, еще нет успеха? Обернувшись, Карл схватил за узду чью-то лошадиную морду, лошадь и всадника за Бураном не было видно, крикнул, чтобы послали 4 роты из резервов в помощь Левенгаупту. Лошадиная морда вздернулась и исчезла. 5 роты также не были найдены и посланы. Пальба слева становилась все отчаяннее. Из облаков снега выскочил занесенный всадник. «Король! Генерал Левенгаупт просит подкреплений!» «Я послал ему 4 роты! Я удивлен! Король! Палисады разбиты, рвы завалены фашинами и трупами, но русские отошли за рогатки!» Они озверели от страха и крови, выкрикивают ругательства и лезут на штыки. Генерал Левенгаупт получил 4 раны, и пеший продолжает сражаться впереди солдат. «Указывай дорогу!»